Глава шестая. Разрывая пелену сна, заверещал будильник. Я тяжело подняла веки. Моя комната. В доме родителей. Рядом ворочается Алка. Так, вчерашний замечательный день был вовсе не сном? Это все по-настоящему? И мое желание было действительно услышано кем-то там на небесах. Я соскочила с кровати и кинулась обнимать сестру. Меня переполняла неописуемая, ни с чем не сравнимая радость. Сестра недовольно отпихнулась. «Ирка, имей совесть, суббота же, дай поспать!» «А кто тогда будильник завел?» «Почем я знаю?» — буркнула сестра и, завернувшись в одеяло, как в кокон, отвернулась к стене. Я подошла к окну и отдернула шторы. Свет солнца стремительными золотыми потоками ворвался в комнату. Как надолго дано мне это счастье? Да разве это важно? Пусть все идет своим чередом. Я буду наслаждаться каждым моментом, как гурман, смаковать каждую секунду, прожитую здесь. Надев халат, потопала на кухню. Мама уже заводила тесто для блинов. Я чмокнула ее в щеку. «Доброе утро, мамулечка!» «Ты сегодня рано», — удивилась она. «Такое прекрасное утро! Не хочется больше валяться в постели. Давай лучше помогу тебе с готовкой». Мамина рука с венчиком замерла над кастрюлькой. И вправду, сама не своя. «Иринка, тебя какая муха укусила? То ластишься, то сама помощь предлагаешь. Я ведь от тебя такого давно не слышала». Может, маму сразила болезнь не от того, что ушел отец? Подумалось мне. Ведь мы с сестрой действительно сильно отдалились от нее. Не вели задушевных бесед, не секретничали, предпочитая общество подруг, а она осталась совсем одна. Уход отца стал для нее катализатором выплеска всей той боли, что копилась не один месяц. «Бедная моя, как же непросто тебе было с нами!» «Мамулечка!» — задрала я руку, как пионер. «Клянусь, что теперь буду тебе всегда во всем помогать». Она заливисто рассмеялась, а потом взглянула на меня, чуть прищурившись. «И на дачу будешь ездить?» «Буду, даже полоть стану». «Столько обещаний сразу, что невольно задумаешься. А не сожгла ли ты часом школу на химии?» Смеялась мама. «Может, нам с отцом надо ждать прихода директора?» Уж больно разительные перемены всего за один день. Нет, школа стоит, уроки идут, с оценками все в порядке. С поведением тоже. Чудеса да и только. Мама, улыбаясь, присела на табуретку и отставила кастрюльку. «Иришка, да я вас и так всех люблю. Знаю, мам. Только как будто раньше этого не замечала». «А блины скоро будут?» — сменила я тему разговора, чувствуя, как у меня защипало в носу, и слезы навернулись на глаза. «Куда нам торопиться? Все еще спят», — пожала плечами мама и вернулась к плите, где варился ароматный кисель. На кухню, потирая сонные глаза, вошел папа, буркнул про доброе утро и пошел умываться. Он долго и тщательно брился, потом достал брючный костюм и стал одеваться. «Петя, куда ты собрался?» — окликнула из кухни мама. «Аля, ты же знаешь, у нас сдача проекта. Павел Петрович не даст отдохнуть, пока мы все не доделаем». «Хоть позавтракай», — высунулась мама из кухни. «Да, поем и пойду». Отец вышел в рубашке и брюках, на ходу повязывая галстук. С годами он не растерял своего мужского шарма. Среднего роста, но хорошо сложенный, с подтянутой фигурой. Темноволосый и кореглазый. Мы с Алкой пошли в него. Он уселся за стол и налил себе чаю. «Алла еще спит?» «Ага, дрыхнет, как сурок», — ответила я. «Пусть, у нее нелегкая учеба». Мама положила на тарелку первую партию горячих душистых блинов, поставила блюдце с вареньем и сметаной. «Конечно, пусть», — отозвалась я. «Мне больше достанется». Родители улыбнулись и тоже принялись за еду. После завтрака отец надушился одеколоном, надел пиджак и вышел в коридор начистить ботинки. Холодок пробежал у меня по спине. Я хоть и в девичьем теле, но опыт прожитой жизни никуда не делся. Где это видано, чтобы мужик так тщательно на работу собирался? Оглянулась на маму. Та отвела внимательный и словно виноватый взгляд, вздохнула и вернулась на кухню. Папа, не прощаясь, ушел. Интересно, когда у него начался роман с этой Ксюшей? Ведь явно не в свое бюро направился. С этими мыслями я вернулась на кухню, помогла с посудой и ушла в нашу с Алкой комнату. Встала перед трюмо, сняла халат, завертелась перед зеркалом, пытаясь разглядеть себя со всех сторон. Пока еще угловатая подростковая фигурка. Но как мне нравилось мое молодое тело! Не болела спина и ноги, не мучила одышка и давление, не висел ненавистный живот. «Ты чего тут крутишься?» — услышала я сзади Алкин голос. Смущенно накинула халат. «Подглядывать нехорошо. Тогда топай в ванну, а здесь и моя комната тоже». Хорошего настроения с утра у Аллы не было никогда. Вот и сейчас, свесив ноги с кровати, она хмуро сидела и зевала, пытаясь проснуться. «Так и спала бы себе дальше», — одернула я сестру. «Ага, мы же с ребятами идем в новом сквере деревья садить. Поспишь тут». Нехотя выбравшись из кровати, сестра поплелась в ванную. «А ты чего не собираешься?» — бросила она на ходу. «Вместе же идти хотели». «Странно, как твоя Светка еще здесь не вертится». Будто в ответ на ее слова раздался стук в дверь. «Открыто!» — крикнула мама. Через минуту в комнате появилась моя подруга, принеся с собой терпкий мартовский аромат. «Ты еще не одета!» — Светка плюхнулась на кровать. «Давай быстрее, все уже собираются во дворе!» За давностью лет я уже и забыла про все наши комсомольские мероприятия. Шефство над двоечниками, общественные работы и тому подобное. «Сейчас», — открыв шкаф, бросила я Светке. «Да, тут не густо. Я к роскоши не особо привыкла, негде было. Но тут все на один фасон и цвет. Ладно, выбрать будет легче». Отыскав вроде свои брюки и свитер практичного серого цвета, быстро натянула на себя одежду. Кинула взгляд на подругу. «Точно, красную косынку надо повязать». Она нашлась на спинке стула. «Я готова. Осталось дождаться Алку». «Ну вот», — Светка сразу поскушнела. «Она у тебя капуша невозможная». «Иду уже», — без приветствия буркнула сестра, возвращаясь из ванной. Она влезла в приталенное синее шерстяное платье, повязала косынку. «Все, готово». «Алла», — заглянула мама в комнату, — «не завтракала же. Иди хоть блинчик один съешь». Она утянула сестру за собой. «Пошли, подождем ее во дворе», — предложила Света. На улице уже собралось много девушек и парней. Кто из старших классов школы, кто на первых курсах института или училища, но все были с одного района. Девчонки заняли все качели и лавки, и мы со Светкой отошли к нашим одноклассникам, которые примостились на бортиках песочницы. Тут уже сидел Юрка, нахохлившись, как воробей. Рядом с ним примостилась Люда, необщительная девчонка из соседского подъезда. Рядом стоял Коля с Васькой Петровым, которого я помнила достаточно смутно. Увидев нас, мальчишки прекратили разговор и подошли поздороваться. Светка увела Ваську для якобы неотложной беседы, оставив нас с Колей одних. «Ты вчера не была на последнем уроке». Челка опять упала ему на лицо, прикрыв левый глаз. «Голова разболелась», — растерялась я. Общаться не хотелось. Начать разговор об этом прямо сейчас не было сил. «Я бы тебя проводил. Почему ты ничего мне не сказала?» Коля подошел ближе. Наши взгляды встретились, но внутри остался тот же холод, который поселился во мне после потери ребенка. Даже его юный образ не мог перебить послевкусия нашей супружеской жизни. Не подумала, хотелось быстрее домой. К моему счастью, из подъезда вышла Алка. «Извини, мне кое-что надо сказать сестре». Поспешила ретироваться, почти бегом уходя с детской площадки. «Тебе чего здесь?» — протянула сестра, увидев меня. Все ваши на площадке. Можно я с вами постою? Разговоры наши слушать? Вот уж дудки. Марш к своим. Скоро отправляемся. Только еще пару ребят дождемся. Алка развернула меня и подтолкнула в спину в направлении моих одноклассников. Она чрезвычайно гордилась тем, что стала взрослой и считала, что общение со мной — это детские забавы. Мимо прошел Ярик, здороваясь со всеми. Сестра и вовсе забыла про меня, оправила платье и ринулась на абордаж неприступной крепости. Вздохнув, я повернулась к своим. Коля обескураженно наблюдал за мной. Светка уже болтала с Юркой, смешно жестикулируя. Не иначе опять спорят. «Эй, выходим! Все в сборе!» — крикнул Ярик, и мы направились к скверу. Я плохо помнила, где он находился. Наш городок был не в пример многим очень зеленым. Тут и там попадались то скверы, то широкие тенистые аллеи, то небольшие парки. Какой из них нам выпал в этот раз? На месте разберемся. Шумные ватагой прошагали несколько кварталов и вышли к пустырю, где шла разметка будущих асфальтированных дорожек. Нас уже ждали пару учителей из школы и несколько незнакомых мужчин. «А, вот и ребята!» — улыбаясь, помахала нам рукой Ольга Владимировна, преподаватель химии. «Подходите, разбирайте саженцы и инструменты, сейчас вам покажут, где сажать деревья». Нас распределили по территории будущего сквера. Отвели для каждой группы свой участок. Признаюсь, даже ковыряться в земле вместе с одноклассниками было весело. Как всегда, балагурил Юрка. По учебе звезд он не хватал, но был тот еще затейник и активист. Всегда участвовал во всех школьных подготовках к праздникам. Распределял шефство над двоечниками. Сам же виртуозно от этого шефства уклоняясь. Высокий, но очень худой, с вечной улыбкой на лице и хитрыми глазами. Ему бы оценки приличней, стал бы комсоргом класса. Но, кажется, он и сам к этому не стремился. «Девчонки, вы что ковыряетесь возле этой лунки? Решили все саженцы разом туда запихнуть?» Юрка подошел к нам, критически разглядывая наши подоги. «Шагай вперед, комсомольское племя!» Потешно продекламировал он. «Ждут нас еще деревья!» И ткнул пальцем в охапку кленовых саженцев. «Сам иди сажай!» — надулась Светка. «Ходишь, только указываешь!» «Нет! Уговор был, что мы лунки копаем, вы садите!» Повернулся к ней Юрка. «Так что не ленись, Зорина, а то ночью будете здесь досаживать!» Ольга Владимировна сказала... Пока последнее деревце не займет свое место, никто никуда не расходится. Тряхнув локонами, Светка пошла за новыми саженцами, бурча что-то нелестное про активистов. Я огляделась вокруг. Времени работы займет немного. С удовольствием вдохнула аромат, исходящий от перекопанной земли. Легкий ветерок кружил по скверу, поднимая мелкий мусор и ероша нам волосы. «Иванова!» Юрка, совсем по птичьи, наклонив голову на бок, следил за мной. «Саженцы там, как и твоя подруга». «Да иду я, иду, сорока-ворона», — вспомнила я школьную кличку Юрки. Он незлобливо ухмыльнулся. «Там вон, тебя возле лунок уже ждут». Я оглянулась, переминаясь с ноги на ногу, опершись на лопату, чуть в стороне стоял Коля. Настроение сразу упало. Надо поговорить. Я понимала всю и реальность происходящего. Не знаю, за что высшие силы подарили мне такое счастье, но даже если я проведу в прошлом всего несколько дней, тратить время на Николая нет совершенно никакого желания. Хотя, может, сейчас и есть тот самый подходящий момент для разговора. Подхватив несколько тоненьких деревцев, направилась к Коле. Он с улыбкой наблюдал за мной. «Вы долго возитесь со Светкой, давай я помогу». Он протянул руку за саженцами. Вместе мы стали аккуратно опускать их в лунки. «Послушай, Коля», — набравшись храбрости, начала я. «Не надо больше провожать меня со школы. Замерев над очередной лункой, Николай перевел взгляд на меня. Потом медленно опустил лопату и выпрямился. Почему? Он ждал ответа, а я не знала, что сказать. «Просто это мое решение», — пролепетала, опустив глаза. Все же разговор давался тяжело. «Объясни», — коротко бросил он. «Тут нечего объяснять, просто не надо и все». Со злостью воткнула саженец в очередную лунку. Коля зло отбросил лопату и зашагал прочь. За нами с немым изумлением наблюдали Юрка и Светка. «Ты чего?» — подошла подруга. «Ничего, не хочу больше, чтобы он провожал меня». «Сама же мне все уши о нем прожужжала! Какая муха тебя укусила?» Светка стояла, наматывая локон на палец. «Давай работать! Или ты в самом деле хочешь тут до ночи в грязи ковыряться?» Зло бросила подруге и подняла лопату, принявшись закапывать посаженное деревце. «Знаешь, если тебе никто в друзья не годится, копайся здесь сама!» Вспылила Светка и пошла прочь. Ну вот, ругаться с ней в мои планы не входило. На душе стало тоскливо. Как-то не так начинаю я новую жизнь. Подошел Юрка, молча взял у меня лопату и принялся помогать. Потом поднял глаза, подмигнул. «Не переживай, Иванова, все будет хорошо. Топай еще за саженцами». Так мы с ним и посадили оставшиеся деревца. Когда вернулись к выходу из сквера, почти все уже собрались. В толпе прохаживалась Ольга Владимировна, проверяя, чтобы все сдали лопаты. Коля, увидев меня, демонстративно отвернулся и ушел на другой конец нашего сборища. Как и Светка. Странно, откуда у подруги такая реакция? Ничего ведь обидного в моих словах не было. Пожав плечами, я отошла к Юрке. С ним мы и дошли до дома. Войдя в квартиру, увидела мечущуюся из ванны в комнату Алку. Когда она успела вернуться? «А что у нас происходит?» — спросила я у мамы, которая крутилась на кухне с обедом. «Будто не знаешь. Танцы!» — махнув рукой, ответила она. «Тебе помочь?» — обняла я ее. «Нет, Иришка, иди отдыхай. Все почти готово». Урвав с тарелки блинчик, я пошла к себе. Сестра вступила в неравную борьбу с челкой. На трюмо стоял стакан с крутой заваркой, служивший нам тогда заменителем лака для волос. «Во сколько начинаются танцы?» — спросила сестру. «Всем, как обычно», — не поворачиваясь, бросила Алка. Я подошла к трюмо. «Мама дорогая!» — сестра напоминала дурного клоуна из знаменитого ужастика. Ядовито-синие тени, размазанные толстым слоем до самых бровей. Подводка толстая и кривая. Тушь от обилия слоев, комками повисшая на ресницах. На губах ярко-оранжевая помада. От неожиданности я икнула.